Судья Пейдерсон для большего эффекта сделал паузу. Он близился к вершине своего красноречия и хотел, чтобы его слова запечатлелись в умах слушателей. «Общество верило свои деньги вашему попечению», — торжественно продолжал он. «Вам было оказано высокое священное доверие. Вы должны были охранять двери казначейства, как серафим врата рая, и пылающим мечом неподкупной честности грозить каждому, кто посмел бы приблизиться к ним с преступной целью. Этого требовало от вас ваше положение выборного представителя общества. Учитывая все обстоятельства вашего дела, суд не может применить к вам меру наказания мягче наивысшей меры, предусмотренной законом. Но согласно статье 74 Уголовного кодекса, суды нашего штата не вправе приговаривать к заключению в исправительную тюрьму на срок, истекающий между 15 ноября и 15 февраля. И эта статья заставляет меня снизить на 3 месяца тот максимальный срок, которому я должен был бы приговорить вас, а именно 5 лет. Посему суд приговаривает вас к уплате в пользу округа штрафа в $5000. Пейдерсон отлично знал, что Стинер не в состоянии выплатить эту сумму. К одиночному заключению в восточной тюрьме и принудительным работам сроком на 4 года и 9 месяцев со взятием под стражу во исполнении приговора. Судья положил бумаги на стол и задумчиво потер рукой подбородок. Каупервуда и Стинера поспешно увели. Батлер, вполне удовлетворенный исходом разбирательства, одним из первых покинул зал суда. Убедившись, что все кончено, и ей здесь больше нечего делать, Эллен тоже торопливо пробралась к дверям, а через несколько минут после нее ушли отец и братья Каупервуда. Они хотели дождаться его на улице и проводить в тюрьму. Остальные члены семьи с волнением дожидались известий дома, поэтому Джозефа немедленно отправили к ним. Между тем небо заволокло тучами, день нахмурился, и, казалось, вот-вот пойдет снег. Эдди Зандерс, получивший на руки все относящиеся к делу бумаги, заявил, что нет нужды возвращаться в окружную тюрьму. Поэтому все 5, Зандерс, Стеджер и Фрэнк с отцом и братом, сели на конку, конечная станция которой всего на несколько кварталов отстояла от восточной тюрьмы. Через полчаса все они уже стояли у ее ворот.